Москва — столица России. В самом сердце России. Год рождения Москвы. Историю столицы принято вести с 1147 года. Именно тогда о Москве было написано в летописи. Она была частью владений князя Юрия Долгорукова. В этом небольшом еще городке он встречался со своими союзниками и друзьями. «Шура, мы с тобой находимся в самом сердце столицы, в Кремле. В Древней Руси было принято строить крепости на берегах рек, которые защищали бы жителей от врагов. И их называли детинцами или кремлями. В нашем путешествии мы еще не раз увидим такие постройки. Московский Кремль красуется на Боровицком холме, на левом берегу Москвы-реки. Раньше рядом протекала река Неглинная, но потом ее заключили в трубу, проложенную под землей. Высокие стены крепости от 5 до 19 метров защищали от неприятеля, а башни Кремля были сторожевыми постами». Башни Кремля в цифрах. Кремль имеет 20 башен, словно 20 сестер. Самая высокая — Троицкая, целых 80 метров. Самая маленькая — Кутафья, всего 13,5 метров. Самая старая из них — Тайницкая, 1485 года рождения. А молодая — Царская, построенная в 1680 году. «Муркиз, какие красивые звезды на башнях!» — воскликнула Шура. «Рубиновые звезды украшают 5 башен Кремля — Боровицкую, Троицкую, Спасскую, Никольскую и Водовзводную. Они появились в 1930-х годах, а раньше на шпилях были орлы с герба Российской империи». Кремлевские куранты — это гигантские часы, которые стали символом Москвы. Они появились на Спасской башне еще в 17 веке, и каждое столетие преображались. Сегодняшний вид они приняли в середине 19 века благодаря мастерству братьев Николая и Ивана Бутинопов. Вес часов составляет 25 тонн, как 5 слонов. В 6 часов утра, в полдень, в 6 часов вечера и в полночь куранты играют государственный гимн России. «Когда-то Кремль был деревянным, но случались частые пожары, поэтому Кремль приходилось отстраивать вновь и вновь. И в 1367 году великий князь Дмитрий Донской повелел возвести каменные стены. Тогда и вошла в обиход фраза «Москва белокаменная». «Муркиз, но ведь сейчас же Кремль красный!» — удивилась Шура. «Да. Привычный для нас вид он приобрел во второй половине 15 века, при Иване III Великом. Его перестроили из обожженного кирпича под началом итальянских зодчих». Вдруг раздался громкий выстрел. «Ой, что это?» — испугалась Шура и закрыла уши руками. «Не бойся, это тебя приветствует царь-пушка», — сказал кот в сапогах. «Это самая большая в истории бомбарда-пушка, средневековое артиллерийское орудие. Занесена даже в Книгу рекордов Гиннесса. Она должна была устрашать врагов одним своим видом. Представь, Шура, вес этого орудия составляет более 39 тонн, как 12 бегемотов». «Царь-пушка была отлита из бронзы на пушечном дворе в 1586 году мастером Андреем Чоховым. Ей так и не удалось принять участие в войне, но ради нас с тобой царь-пушка сделала приветственный залп». «И как громко! Действительно, королева среди пушек!» — захлопала в ладошки Шура. «Да, ее пальбу сейчас слышали все, кто работает в Кремле». «А кто же тут работает?» «Наш президент. В Сенате находится его рабочая резиденция», — сказал кот в сапогах, поправляя пояс. «Тут нет ничего лишнего. Вот рабочий стол, над ним герб России, а рядом флаг России и штандарт президента, то есть его знамя. Это я знаю», — сказала довольная Шура. Парадный представительский кабинет главы нашего государства находится в малом зале Сената. Промурлыкал кот в сапогах. Здесь проходят встречи на высшем уровне и торжественные вручения наград. Взгляни, тут целая галерея портретов военачальников и государственных деятелей, работавших во имя величия России. Здание Сената спроектировал знаменитый архитектор Матвей Казаков по заказу императрицы Екатерины II в конце XVIII века. «Муркиз, сейчас в Кремле работает президент, а раньше жили цари?» «Совершенно верно, Шура. Мы прогуляемся по их бывшим владениям и первым делом заглянем в одно из старейших мест Кремля — Грановитую палату. Ее создали при царе Иване III архитекторы-итальянцы Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Это был главный зал для приема гостей, а также здесь проходили собрания бояр и празднества в честь побед. А название свое она получила, потому что похоже на гранат?» Кот в сапогах рассмеялся. «Нет, Шурочка. От граней на белокаменных блоках, из которых была сделана передняя часть здания, фасад. Красным крыльцом называлась площадка перед входом в Грановитую палату, куда приходили челобитчики — люди, подающие бумагу о своих проблемах государю. Это было парадное место, где можно было увидеть короновавшихся царей и императоров. А теперь мы пройдемся по Теремному дворцу, который построили по приказу царя Михаила Федоровича. Михаил Федорович Романов стал первым царем из династии Романовых. Он был избран Земским собором, Народным собранием после смутного времени и вступил на престол в 1613 году, когда ему было всего 16 лет. В Золотой царицыной палате, Шура, ты узнаешь о жизни первых леди в XVI веке. Здание было построено для царицы Ирины Годуновой. Стены его расписаны золотом. Отсюда и такое название. Внес свой вклад в облик Кремля и император Николай I. Он решил создать здесь грандиозный дворец и объединить в единый комплекс терема предыдущих правителей. Осуществил его мечту архитектор Константин Тон. Так появился Большой Кремлевский дворец. Музей с сокровищами. Оружейная палата Кремля является главной сокровищницей страны. Здесь находится Алмазный фонд России и музей, где выставлены ювелирные украшения XII-XIX веков, а также оружие, награды, костюмы и предметы искусства. «Муркиз, а я в прошлом году тоже побывала в одном из дворцов Кремля. Мы с ребятами там смотрели веселое новогоднее представление», — похвалилась Шура. «Да, в государственном Кремлевском дворце в огромном концертном зале на 6000 зрителей проводится главная елка России. Его построили в советское время, и в тот период у него было другое имя — Дворец съездов». «В Кремле много дворцов. Наверное, цари были невероятно богатыми». «Ты права. Говорят, что у Боровицкого холма свои тайны. Тут разбойники скрывали награбленное. И российские вельможи прятали сокровища от посторонних глаз. Многие из них так и не смогли потом забрать свои клады. По сведениям археологов, под Кремлем был построен настоящий подземный лабиринт, который таит еще много загадок». «Ой, что это там за сундук с открытой крышкой?» — воскликнула Шура и побежала по лесенке вниз. «Оказалось, что это не ларец с царскими сокровищами, а обычный шкаф. Обернулась? Нет кота в сапогах. Заблудилась. Как же мне теперь найти своего друга?» — испугалась Шура. Открой PDF-приложение к этой аудиокниге и найди задание. Кот в сапогах и Шура потерялись. Без тебя им никак не справиться. Найди нужную дорожку в лабиринте.